Глава 8. Весь день я сновала между залом аптеки, кухней и лабораторией, стараясь чаще попадаться на глаза полицейским. Вечером рабочие получили оплату и ушли, ворча, но, как ни странно, вполне довольные. А я была уверена, что теперь деньги точно не уйдут на пьянку, а будут отданы женам. Утомленная долгим днем экономка собрала белье в стирку, пообещав прийти завтра вместе с дочерью, чтобы приготовить все к торжественному открытию, а я совершенно без сил поплелась в лабораторию, понимая, что переночевать в своей постели мне сегодня не дадут. Маг и ведьмак уже сидели вокруг стола, листая мои книги и справочники. Я бухнула на пол тяжелую корзину с провиантом и мельком глянула на обложки, догадываясь, что они ищут. «Способа ускоренного выведения синего гриба из организма не существует», — сказала я. Магистр Альбрициус рассказывал нам об экспериментах, проведенных над преступниками, имеющими зачатки магии. Ни промывание желудка, ни слабительные результатов не дали. Мужчины задумались, и ведьмак снова кинул на меня взгляд, пробирающих до костей. Один способ выведения из организма любого яда был – инициация ведьмы. Штука специфическая, сжигает всю дрянь в ней самой и в любовнике. В прежние времена – рядом с правителем на такой случай держали неинициированную ведьму, вот только короли и принцы редко заботятся о девушке в критической ситуации. Спасут себя и бросают молоденькую ведьму, не доведя раскрытия дара до конца. Хорошо, если девушка справится, а если выгорит и потеряет талант. Поэтому ведьмы не были готовы променять свой талант на любое количество золотых. После очередного побега королевской ведьмы и ее жестокой гибели от нарушения клятвы, ведьмы перестали соглашаться на такое. Так что пришлось королевской семье издавать защищающие указы и самим изобретать другие противоядия. Но способ инициации был известен в народе. Поэтому первым делом будущую ведьму учили защищаться и правильно выбирать проводника. Я сделала вид, что не замечаю изучающего взгляда незваного гостя и выпалила. «Зато я придумала, как вам попасть в академию». «Как?» – хором спросили они. «Нужно подождать, чтобы с нашей улочки сняли посты, и я могла бы безнадзорно сходить в магазин женского платья». «Женского?» Я думала, что возражать будет маг, но первым скептически поморщился ведьмак. «Весь май по субботам в Академии день открытых дверей», – пояснила я свою задумку. «За желающих поступить вас, к сожалению, выдать не получится. Да и приглядываться будут к мужчинам. А вот под двух почтенных матрон, приехавших навестить детей, я вас легко замаскирую». Маг побагровел, в глазах ведьмака зажглось ледяное пламя, и я поспешно отступила, напомнив им о корзинке. «Я принесла вам пирожков, жаркое и сидр. Поешьте, пока теплое». Мужчины с ворчанием переключились на еду, а я села за отдельный стол, чтобы заняться приготовлением косметических средств. На открытие соберется много местных дам, которые будут рады получить небольшие подарки и убедиться, что аптека работает по-прежнему отлично. Через некоторое время к моему столу подошел заинтересованный ведьмак. Он, наверное, впервые видел ведьму, которая не пользуется своей силой, вкладывая лишь крохотную искру в готовый продукт, чтобы иметь возможность поставить на ярлычке значок «магическое зелье». Какое-то время Нерим смотрел, как я раскладываю ингредиенты, потом спросил: «Помочь? Умеешь?» Я постаралась спросить как можно нейтральнее, чтобы не обидеть гордого ведьмака. «Академию окончил», – скривился он. «Хорошо». Я поняла, что деятельному ловцу нечисти просто скучно и маятно сидеть и ничего не делать. Вот это растереть в порошок, и выставила в ряд 3 ступки. То, что у меня занимало до получаса, мужчина выполнил за 3 минуты и снова с тоской уставился на ножи и ступки. Пришлось отдать ему на откуп все процессы, оставив себе только дозировки и подбор ингредиентов. Маг хмыкнул, наблюдая за нашей деятельностью, и завалился на топчан подремать. Мне казалось, что он, как медведь, мог впадать в спячку в любом месте, игнорируя волнение и опасность. На удивление, с ведьмаком было приятно работать. Он действовал молча, быстро и точно. Все дробилось, смешивалось, возгонялось и лепилось на самом высоком профессиональном уровне. Хотя сомневаюсь, что он проводил дни в лаборатории. Батарея флакончиков и баночек на столе несказанно радовала, и когда места на столике стало не хватать, я привычно составила все на плетенный защищенный магией поднос, чтобы отнести в зал и расставить по полкам да шкафчикам. Тихонько напевая, я вышла в зал и обомлела. По гостевой части разгуливал уже знакомый мне полицейский. Его крупная фигура отчетливо маячила за прилавком, как раз напротив зеркала. Я еле удержалась от визга, неизящно плюхнула поднос на прилавок и поинтересовалась: «Рис, что вы тут делаете?» «Зашел узнать, все ли у вас в порядке», – с натянутой улыбкой ответил он, разглядывая ниточку силы на воротнике. «У опытной ведьмы такие порой превращаются в ожерелье тонкой работы, а мой сиротливый хвостик так и свисал с воротничка». «Но кто вас сюда впустил?» – уточнила я, хмуря брови. «Милая девушка, которой вы поручили занести пирожные от кондитера», – легко ответил он, продолжая осматривать меня в поисках улик. Я поморщилась, похоже, дочь экономки в погоне за благосклонностью мужчины не оправдала доверия, и ключ у нее стоит забрать. «Что ж, прошу меня простить. Я не знала о вашем визите, и у меня сегодня много работы», – я кивнула на поднос с готовыми средствами. Полицейский подобрался ближе и впился в них взглядом, даже, кажется, амулетом пытался взмахнуть, замаскировав движение полы плаща. Вот тут я порадовалась. Мы с ведьмаком действительно готовили косметические средства, и он не добавлял в них свою магию. Ни капли. «Интересуетесь кремом против морщин?» – невинно осведомилась я, приподнимая бровь. «Могу рекомендовать вам этот крем для отбеливания лица», – добавила я. «Когда он побагровел от смущения, или вот этот, для маскировки покраснения кожи». Мужчина отпрянул, а я принялась расставлять баночки по полкам, украшая каждую ленточкой. Полицейский некоторое время понаблюдал за мной, но не ушел, а начал расспрашивать о соседях. «Помилуйте, Рис!» Надеюсь, мой голос звучал убедительно. «Я практически никуда не выхожу. Мне нужно много работать, чтобы расплатиться по кредиту, а сплетни меня волнуют мало». Полицейский молча полистал блокнот, где, вероятно, были записаны все мои передвижения за день. А я продолжила. «Если хотите узнать новости нашей улицы, приходите завтра на открытие. Тут будут все кумушки, желающие перемыть друг другу кости за чаем с пирожными. А теперь, извините, мне пора спать». Я не стала выходить из-за защиты прилавка, хотя многоярусный лоток с пирожными требовалось убрать на ледник. Просто стояла и провожала Риса взглядом. Уходил он медленно, теребил усы, тянул время, старательно прислушиваясь и принюхиваясь ко всему, что доносилось из глубины дома. Он явно собирался еще раз осмотреть мой дом, но я демонстративно зевала и перечисляла дела, которые мне нужно будет успеть сделать рано утром. Ушел. Я с облегчением закрыла дверь, а потом, повинуясь внезапному желанию, наложила на замок маленькое заклинание, выученное в академии. Оно редко применялось вне ее стен, поскольку считалось чуть ли не детским. Забрав лоток с пирожными, я унесла их на ледник, потом взяла пустой поднос и вернулась в лабораторию. Маги успели спрятаться, и это было правильно. К тому же, я не была уверена, что полицейский не повесил на меня прослушку. «Ох уж эти полицейские», – сказала я, как бы про себя устанавливая поднос на полку. «Ходят, ходят. Честным ведьмам покоя не дают. И пирожные чуть не испортились. Надо будет сделать выговор глупой девчонке». Бурча и гремя посудой, я взяла графитную палочку, быстро набросала несколько слов на листе бумаги и сунула его за ширму. Потом погасила свет и вышла. Ночевать придется в спальне, чтобы усыпить бдительность полицейских. А еще я написала магам ни в коем случае не выходить из лаборатории. Это самое защищенное помещение в доме. А Рис в черной форме с алым язычком магического огня вполне способен устроить провокацию, чтобы выманить глупую ведьму на улицу. Тут я нахмурилась и еще раз обошла дом, проверяя настройку амулетов, защищающих здание от пожара и подтопления. Их ставил еще Рис Ури при закладке дома, а потом городской маг наполнял их маной ежегодно. Но проверить все-таки не помешает.